Ваймс бежал сквозь туман за удаляющейся фигурой. Она двигалась медленнее, чем он, хотя его донимали спазмы в ноге и левое колено предупреждающе скрипело. Но каждый раз, когда Ваймс уже почти догонял неизвестного, на пути возникал какой-нибудь закутанный душой прохожий или из поперечного переулка выезжала груженная телега. Это бывает абсолютно всегда, когда полиция преследует подозреваемых. Везде и всюду. Из проулка обязательно выезжает на перерез полиции тяжело груженный грузовик. А если поблизости не оказалось транспортных средств, это будет человек, катящий большую стойку на колесиках, полную одежды. Или два человека, несущие большое стекло. Вероятно, за всем этим стоит какое-то тайное общество. Подошвы сообщили Ваймсу, что они пробежали по Бродвею и свернули на улицу ничего подобного, вымощенную мелкими квадратными каменными брусками. Здесь туман был еще гуще, он намотался на деревья в парке. Но Ваймс торжествовал. Если ты, парень, намылился в тени, то пропустил свой поворот. Теперь впереди только Ангский мост, а на нем дежурит постовой. Тут ноги сообщили ему еще кое-что. Мокрые листья. Эта улица ничего подобного осенью. Вымостка мелкими квадратными брусками, а сверху коварные наносы мокрых осенних листьев. Но было уже поздно. Ваймс приземлился в канаву лицом вниз, нетвердо встал, снова упал, потому что вселенная закрутила вокруг него какой-то невероятный хоровод. Опять встал, сделал несколько шатких шагов в неверном направлении, опять упал и, наконец, решил на какое-то время подчиниться голосу большинства.